Глава 11. Беглец. Хорошо, что в последний момент сработал аварийный антиграф. Иначе упавший с высоты под сотню метров глайдер разбился бы вдребезги. Однако аварийные системы сработали штатно, и аппарат, едва коснувшись земли, устремился вперед. Правда, я этого не увидел, ибо в момент приземления потерял сознание от чудовищной перегрузки. Страховочная система удержала безвольно мотающееся тело на сидении. А глайдер продолжил путь, постепенно набирая скорость. Как всегда в подобных случаях, имплант принялся тестировать мозг на предмет повреждений. Заодно встроенная система начала воспроизводить один из роликов с дедом, сохраненный в памяти. «Ну что, внучок, готов?» — спросил дед, указав стволом винтовки на сдвоенное озерцо, наполненное свежей икрой. С опаской смотрю на выглядевшие крохотными квадроциклы, курсирующие вдоль кромки джунглей. До них от меня 2 км. Это опытные пары охотников отвлекали собравшихся в стаю патриархов. В это время сборщики занимались планомерным выуживанием пустышек. А заградотряд на внедорожниках следил, чтобы ящеры не вернулись. Готов. Киваю и достаю вибронож. Далее обычный процесс по вскрытию плотного студня, что жители поселка тренируют с детства. А когда я взялся за маркер и собрался лезть в лунку, почувствовал руку деда на плече. «Перед первым нырком хочу тебя кое о чем спросить», — неожиданно произнес старик, а я мысленно выругался, понимая, что сейчас начнется очередной экзамен. «Ярик, вот скажи мне, как ты будешь действовать, если наш поселок погибнет?» Вопрос обескуражил, ибо в возрасте 9 лет я о таком точно не задумывался. «А кто спалит, кочевники или муслимские бандиты? Последние обитают на другом конце материка, но всякое может быть». «Да какая разница, кто спалит? Да хоть новгородская дружина! Давай, отвечай на вопрос!» Возмущенно потребовал дед, не давая мне нырнуть в лунку. В это время его светящиеся от инфракрасных линз глаза продолжали сканировать окружающую местность. О безопасности старик никогда не забывал, потому и дожил до таких лет. «А зачем дружинникам уничтожать поселок? Мы же вроде с Новгородом торгуем». Я искренне удивился. Едва дед услышал вопрос, как наградил меня подзатыльником. Отчего моя легкая тушка чуть не свалилась в лунку. «Ты меня специально выводишь?» Спокойно произнес дед и грозно уставился на меня. «Живо отвечай, что будешь делать, если поселок перестанет существовать, а ты, по великому недоразумению, останешься жив?» «Не знаю», — честно ответил я. Вопрос реально поставил в тупик. Мне даже в голову не приходило, что родная община может навсегда исчезнуть. «А раз не знаешь, то запоминай», — дед ткнул указательным пальцем мне в лоб. «Если поселок исчезнет по любой причине, сразу беги к реке и переправляйся на этот берег». «Если в этот момент будет разгар нереста, меня же сожрут ящеры», — возмутился я, но осекся под строгим взглядом. «В случае нападения во время нереста несколько тысяч ящеров обязательно приплывут посмотреть, что происходит. Затем они зачистят близлежащее пространство в радиусе 10 км. Так что не выживет никто», — усмехнулся дед. «А теперь слушай меня, не перебивай и запиши разговор в основную память. Если останешься жив, переплыви реку и сразу пули в джунгли. Пересечешь их, но глубоко в степь не суйся. Пройдешь по краю реки 30 км на север. Сворачиваешь в степь только в том месте, где останки боевых мехов в грунт вросли. После этого добираешься до места, где кочевники напали на твоих родителей. Ты там пару раз уже был. Координаты в имплант записаны, так что найдешь. Никуда не денешься. Представив себе этот путь, я невольно завис, ибо так далеко пешком, да еще в одиночку, никто никогда не ходил. «И что мне там делать?» «Сам поймешь», — ответил дед. А в следующий миг толкнул меня в раскрытую лунку. Очнувшись, я сначала услышал вой воздушного потока вперемешку с рычанием реактивной турбины. Затем почувствовал тряску и распахнул глаза. Спина огнем горела от пульсирующих волн адской боли. Но, несмотря на это, я первым делом ухватился за руль и крутанул его в сторону, уводя аппарат с пути гигантского краба, высвеченного лучами фар. Чудом, разминувшись с обитателем прибрежной линии, я не услышал, а скорее почувствовал возмущенные щелчки трех пар клешней и с облегчением выдохнул. В следующий миг боль снова напомнила о себе, заставив скривиться и застонать. Совместив панель управления глайдера с информационным полем импланта, я оценил скорость и проделанный путь и едва не раскрыл рот от удивления. За 17 минут с момента падения глайдер развил скорость до 400 км в час и проскользил по прямой целых 113 км. Так что теперь он находился всего в нескольких тысячах метров от берега океана. И после поворота по закону подлости он несся прямиком в неукротимую пучину. Чтобы не врезаться в воду, начинаю снижать скорость и корректировать курс. При этом пытаюсь лавировать между зарослями живых водорослей и мелкими рифами, ощетинившимися кораллами. Шипастые хищники пытались опутать начавший снижаться аппарат. Водоросли хлестали по корпусу, задевая комбез. Если бы не слабенькое силовое поле, то меня давно выбило с сиденья. Однако сейчас я больше переживал, что могу вырваться из лабиринта, состоящего из небольших островков. При этом скорость невозможно снизить даже до 200 км, ибо глайдер мигом опутают щупальца живых растений. Мощные фары и боковые фонари неплохо освещали окружающее пространство, создавая круг света. А сам аппарат отлично слушал руль, но скорость не давала возможности справиться с задачей. И аппарат неумолимо несло к открытой воде. Все колонисты от мала до велика знают, что океан на Пандоре — это стопроцентная смерть. Наверняка меня ожидал именно такой конец, если бы о себе не напомнил модифицированный глаз. После пробуждения система выполнила перезагрузку и врубила усилитель зрения, позволяющий видеть происходящее вокруг. Еще не понимая, как это может помочь, я вырубил все внешние приборы освещения, одновременно доведя чувствительность модифицированного зрачка до 200 единиц. И как только это произошло, само время будто немного замедлилось. В результате мне удалось рассмотреть большой коралловый остров, находящийся с правого бока, и высокие джунгли водорослей слева. А еще я заметил не менее двух десятков хищных обитателей береговой линии, вознамеривавшихся поймать первыми сумасшедшего самоубийцу. И в этот миг безумный план родился в раскалывающейся голове. Переключив глайдер на турборежим, я крутанул ручку акселератора до предела и направил максимально возможный поток энергии на антигравитационные модули. От этого аппарат рванул вперед, поднимаясь на максимально возможную высоту. В итоге, когда он пробил стену брызг и вырвался на океанский простор, скорость дошла до 350 км. А высота полета увеличилась до максимально возможных 5 метров. Этого было мало, но сдаваться я точно не собирался. Я ушел в самоубийственный вираж и увидел, как из вскипевшей поверхности океана вверх устремились гигантские щупальца, вперемешку с клешнями и челюстями. Одновременно с этим из пучины вырвался целый косяк летучих пираний. трудом уходя от столкновения со щелкающими челюстями и мелькающими щупальцами. Я изобразил замысловатый зигзаг над открытой водой и рванул к самому большому просвету, зияющему между рифовыми островами. Не знаю, какой именно космический бог меня уберег, но каким-то чудом глайдеру удалось влететь в извилистый проход. При этом корпус получил пару вмятин и кучу царапин. Мне тоже досталось. Пиранья рассекла острым плавником плечо, а в спину вонзилась пара шипов, выпущенных вдогонку неизвестным обитателям пучины. А когда глайдер начал путь по лабиринту, я отдал приказ импланту сбросить блок аналоговой связи, на которые приходили сообщения и вызовы дружины. Система произвела отстрел. Моргающим красным прямоугольник с активной антенной улетел в сторону. Следующие несколько километров мне каждую секунду приходилось уворачиваться от жителей береговой линии. Потом глайдер сумел покинуть зону коралловых рифов и полетел вдоль берега над бескрайними полями шевелящихся живых водорослей. Дед рассказывал, что до войны городов, когда колонистов было гораздо больше, люди пытались бороться с прибрежной флорой и фауной хищного океана. Выжигали живые поля напалмом, устанавливали линии огнеметных дотов и пулеметных турелей, косившие орды океанских тварей. Цель колонистов была проста — добраться до береговой линии, где на рифах росли миллионы кораллов. Ведь именно они являлись одним из недоступных богатств Пандоры. В каждом развитом полипе имеется запаянная ячейка, скрытая под окаменевшими наростами. А в ячейках развиваются колонии особых нанитов, расщепляющих планктон и дающих полипам энергию для жизни. Эти наниты не способны лечить живые организмы, как те, что заполняют пустышную икру ящеров. Зато они находят применение в биореакторах, служащих для выработки энергии, даже в безвоздушном пространстве космоса. Чем-то кораллы похожи на биоматериал, но более концентрированные. Всего сотни извлеченных колоний при правильном кормлении специальными соединениями способны обеспечивать энергией космический челнок в течение нескольких лет. В отличие от реакторов холодного синтеза и использующих антиматерию, биореакторы безопасны для человеческого организма. Они применяются на пассажирских кораблях и в густонаселенных колониальных поселениях. А еще кораллы мало изучены, и никто не знает их истинных возможностей. Правда, стабильно доставать находящиеся близко богатства у колонистов так и не получалось. Ведь любые периметры, выставленные за пределами 110-километровой зоны, сносились приливами и атаками орд, выбравшихся из хищного океана. И чем ближе пытались приблизиться люди к коралловым рифам, тем сильнее сопротивлялся океан, будто специально выпуская навстречу захватчикам полчища зубастых и ядовитых хищников. А еще были странные всплески излучения, сбивавшие дроны, нарушающие связь и выводящие из зоны технику. В результате колонистам пришлось довольствоваться теми ячейками, которые иногда выбрасывал большой прилив в зону роста живых водорослей. Правда, даже там вести сбор чрезвычайно опасно, и этим занимаются только дорогостоящие дроны. Этого едва хватало, чтобы наполовину покрыть потребности городов. Но пока другого решения проблемы советы кланов не нашли. А вот торговая корпорация смогла синтезировать материал, но с КПД всего лишь 10%. Но и этого вполне хватает для использования на окраинах галактики. В центральных мирах совсем иной уровень технологий, и им не интересна наша песочница. Двигаясь в 30 километрах от берега, глайдер продолжал удаляться от каторжной зоны. И в какой-то момент я осознал, что мне удастся убежать. Ведь, с одной стороны, полет над океаном едва меня не погубил, а с другой позволил не только уйти от преследования, но и скинуть передатчик. Спина нещадно болела, но останавливаться пока нельзя. Сейчас любой простой может помочь разведывательным дронам обнаружить мое местонахождение. А то, что их выслали, я не сомневался. Модифицированное зрение и скорость глайдера позволяло уходить от столкновений с местными хищниками. Так что за последующий час я сумел увеличить дистанцию от каторги на 300 километров. Это приблизило меня к свободе, но заставило задуматься, что же делать дальше. Сунув руку под комбез, я убедился, что кровь больше не идет. Значит, колония фиолетовых нанитов до сих пор работает. Еще я нащупал начавшие затягиваться раны и вытащил пару торчащих из кожи осколков. Имплант на медицинские запросы не отвечал, так что пришлось довольствоваться этими нехитрыми процедурами. Решение добраться до того места, что упомянул дед, пришло почти сразу. А затем я начал перебирать варианты дальнейших действий. Если честно, то очень хочется отомстить. Но осознание того, что нужно отлежаться, заставило думать о временном пристанище. Итак, что мы имеем? Приближаться к городам Пандоры — просто самоубийство. В любой из посёлок Фронтира тоже соваться нельзя. На западном берегу Волги и в степи всегда опасно. Глайдер обязательно заметит. Стаи ящеров не позволят задержаться на одном месте более пары часов. А еще надо учитывать степняков, хотя в последние годы о них не было новостей. Но поселения бандитов саванны никуда не делись, а тамошний народ мог затаиться, накапливая силы для набега. Так что остается единственный выход. Сначала надо посетить место убийства родителей, а затем скрыться в самых густых джунглях разведанной части Пандоры. Городские прямо сейчас прижимают артели лесорубов, а у этих суровых ребят, в отличие от речных общин, имеются брошенные форпосты в лесах, тянущихся вдоль горной гряды. Там очень много одиночных хищников, и попадаются весьма опасные аномальные зоны, но зато городские дружинники в предгорье точно не сунутся. Я о некоторых заимках знаю, поэтому можно попробовать добраться. Аномалия же поможет укрыться от дронов, которые глубоко в джунгли не залетают. Прокачав ситуацию и определившись с приоритетами, я продолжил накручивать рукоять акселератора, стараясь не обращать внимания на боль. Конечно, заряд тритиевых батарей не бесконечен, но до намеченной точки должно хватить с запасом. Выслушав очередной доклад одной из поисковых групп, капитан Алексеев перекинул функцию отслеживания чата на эскин зоны. Затем посмотрел на сержанта Павлова. Тот уже 2 часа сидел в информационном коконе и управлял роем разведывательных дронов, прочесывающих пространство между защитным валом и океаном. Если честно, то на его месте должен был сидеть один из операторов, имеющих младший офицерский чин. Но капитан больше доверял тому, кого знал более 20 лет. Сержант происходил из семьи работников, прислуживающих его матери. Она занимала почетную должность финансового советника клана Алексеевых. Мать каждый год тестировала детей обслуживающего персонала на предмет аналитического склада ума и иных талантов. И если кто-то проходил ее строгую комиссию, оплачивал образование и апгрейд стандартного импланта. Павлов был именно из таких толковых ребят. Ему удалось пройти многоступенчатый отбор и получить 3-ю ступень. Конечно, это не прибавило ему веса в обществе, но открыло некоторые перспективы. Поэтому, как только полукровка Алексеев получил патент офицера, он забрал прилежного ученика к себе в подчинение. А когда после дуэли, по соображениям безопасности, ему пришлось убраться из Новгорода, он взял сержанта с собой. Иметь преданного человека в среде простых дружинников — банальный расчет и предосторожность. Ко всему прочему, его человек лучше всех разбирался в управлении кибернетическими системами. А еще тянулся к изучению чего-то нового. Так что с дронами он общался поистине виртуозно. Ведь наличие подобной квалификации не гарантирует даже офицерский патент. «Сержант!» — громко произнес капитан, которому надоело, как его слуга водит руками перед собой. «Да, господин капитан!» — встрепенулся Павлов на автоматическом кресле. «Докладывай!» — потребовал офицер, понимая, что увлекшийся поисками Павлов может так просидеть до утра. Путь беглеца до океанского берега я проследил. Судя по полученному пеленгу, след глайдера теряется под открытой водой», — произнес сержант и продолжил, понизив звук голоса. «Извините, но я нарушил директиву из Кина, отключил контроль и отправил два дрона в 30-километровую прибрежную зону. Они пролетели на высоте 500 метров и практически смогли добраться до берега. Увы, но на сканирование с такой высоты у аппаратов оставалось около минуты, поэтому точное место крушения не обнаружено». «Надеюсь, ты успел вернуть дроны? Океан не успел начать излучать помехи в ответ на сканирующие волны?» — спросил капитан. «Ведь в случае потери ценных аппаратов кое-кто с удовольствием повесит на него штрафные санкции. Потеря техники в прибрежной полосе была нормой, но здесь явное самоуправство. И чертов Искин обязательно доложит об этом в Новгород». «Увы, но судя по телеметрии, оба дрона потеряли ориентацию и не вернулись на базу», — шепотом признался подчиненный, ожидая выволочки. В ответ капитан ругнулся и замахнулся на подчиненного, едва не дав тому крепкого леща. Однако в последний момент сдержался и посмотрел в глаза сержанту. «Может получиться, что дикарь специально направил глайдер в океан, чтобы сбить нас со следа. А сам соскочил по пути и теперь прячется в одном из карьеров. Я проработал этот сценарий и отправил по реверсивному следу дрона-нюхача. В паре мест он обнаружил следы крови, свидетельствующие о ранении беглеца. Мне кажется, предпочтителен тот вариант, при котором он вырубился во время перепада давления. В результате глайдер потерял управление и направился в океан». «Это меня вполне устраивает», — проговорил капитан, и в этот миг заработал коммуникатор диспетчера. Неохотно ответив на вызов, Алексеев увидел голограмму знакомого лица. Звонок этого типа явно не предвещал ничего хорошего. «Здравствуй, Борис!» — поприветствовал его офицер в чине майора и ехидно улыбнулся. «И тебе не хворать, Александр», — ответил капитан, не решившись назвать собеседника просто Сашкой. После его залета за ним уже не стоял весь клан отца. Скажем так, его персона находилась в подвешенном состоянии. «Боря, у меня к тебе дело на миллион. Говорю сразу, если ты мне поможешь, то я не дам ход расследованию произошедшего на каторге инцидента. И, возможно, помогу тебе вернуть былой статус». Выслушав заманчивое предложение, капитан невольно сглотнул. «Александр, кажется, я догадался, о чем ты хочешь попросить. Но, боюсь, ничем не могу помочь. Судя по последним данным, кости дикаря уже час как доедают океанские крабы». «Если это действительно так, то, боюсь, тебе не поздоровится». Лицо Смирнова оскалилось в злобной усмешке. После этого повисла долгая пауза, которую неожиданно прервал сержант. «Господа офицеры, разрешите обратиться?» — просипел он хриплым голосом. «Если мне дадут полномочия продолжить поиск и разрешат угробить 1-2 дронов, то я смогу узнать, погиб беглец или смог уйти». Голограмма головы майора метнула испепеляющий взгляд на посмевшего открыть рот сержанта, а потом многозначительно уставилась на капитана. Алексеев же кивнул, подтверждая запрос подчиненного. «Хорошо, продолжайте поиски беглеца. Все расходы на себя берет клан Смирновых. Ровно через 2 часа я прибуду на каторгу вместе со спецгруппой егерей», — произнес майор и оборвал вызов.